Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Рассказы Михаила Зощенко читает Владимир Меньшов. Передача первая. Страдания молодого Вертера. Я ехал однажды на велосипеде. У меня довольно хороший велосипед, английская марка BSA. Приличный велосипед, на котором я иногда совершаю прогулки для успокоения нервов и для душевного равновесия. Очень хорошая, славная, современная машина. Жалко только колеса не все. То есть колеса все, но только они сборные. Одно английское, три ружья, а другое немецкое, дукс. И руль украинский. Но все-таки ехать можно в сухую погоду. Конечно, откровенно говоря, ехать сплошное мучение, но для душевной бодрости и когда жизнь не особенно дорога, я выезжаю. И вот, стало быть, еду я однажды на велосипеде. Каменноостровский проспект, бульвар. Сворачиваю на боковой аллее вдоль бульвара и еду себе. Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая травка, грядка с увядшими цветочками, желтые листья на дороге, ворона клюет мусор, серенькая собачка лает у ворот. Я гляжу на эту осеннюю картинку, и дух сердца у меня смягчается, и мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная жизнь, милые, понимающие люди, уважение к личности и мягкость нравов, и любовь к близким, и отсутствие брани и грубости. И вдруг от таких мыслей мне захотелось всех обнять, захотелось сказать что-нибудь хорошее, захотелось крикнуть: «Братцы, главные трудности позади! Скоро мы заживем, как фон бароны!» Но вдруг раздается свисток. Кто-нибудь проштрафился, говоря сам себе. Кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого не будет. Не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях. Снова недалеко от меня раздается тревожный свисток и какие-то окрики и грубая брань. Так грубо, вероятно, и кричать не будут. Ну, кричать-то, может, будут, но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани. Кто-то, слышу, бежит позади меня и кричит осипшим голосом: «Ты чего ж, сука, удираешь, черт твою 20? Остановись сию минуту!» За кем-то гонятся, говорю я сам себе, и тихо, но бодро еду. «Лёшка!» — кричит кто-то. «Забегай, сволочь, слева! Не выпущай его из виду!» Вижу, слева бежит парнишка. Он машет палкой и грозит кулаком, но я еще не вижу, к кому относится его угроза. Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож бежит по дороге и орет, что есть мочи: «Хватай его, братцы, держи, Лёшка! Не выпущай из виду!» Лёшка прицеливается в меня, и палка его ударяет в колесо велосипеда. Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда и стою в ожидании. Вот подбегает сторож. Хрип раздается из его груди, дыхание с шумом вырывается наружу. «Держите его!» — кричит он. Человек 10 доброхотов подбегают ко мне и начинают хватать меня за руки. Я говорю: «Братцы, да вы что, обалдели? Что вы с ума спятили совместно с этим постаревшим болваном?» Сторож говорит: «Как тебя сейчас, ах, оно по зубам, будешь оскорблять при исполнении служебных обязанностей! Держите его крепче! Не выпущайте его, суку!» Собирается толпа, кто-то спрашивает: «А что он сделал-то?» Сторож говорит: «Мне 53 года, Он, сука, прямо загнал меня. Он едет не по той дороге. Он едет по дорожке, по которой на велосипедах проезда нету. И висит, между прочим, вывеска. А он, как ненормальный, едет. Я ему свищу, а он ногами кружит, не понимает, видите ли. Как будто он с луны свалился. Хорошо, мой помощник успел остановить его. Лёшка протискивается сквозь толпу, отбивается своей клешнёй мою руку и говорит: «Я ему, гадюте, хотел руку перебить, чтобы он не мог ехать». Братцы, говорит, да я не знал, что здесь нельзя ехать. Я не хотел удирать. Сторож, задыхаясь, восклицает: «Он не хотел удирать! Вы видели наглые речи? Видите его в милицию! Держите его крепче! Такие у меня завсегда убегают!» Я говорю: «Братцы, я штраф заплачу, я не отказываюсь. Не вертите мне руки-то!» Кто-то говорит: «Пущай предъявить документы и возьмите с него штраф. Чего зря волочить милицию? Провинность у него в сущности не такая крупная». Сторожу и нескольким добровольцам охота волочить меня в милицию, но под давлением остальной публики сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и с видимым сожалением отпускает меня во свояси. Я иду со своим велосипедом, покачиваюсь. У меня шумит в голове, и в глазах мелькают круги и точки. Я бреду с развороченной душой. Я по дороге сгоряча произношу нелепую фразу: «Боже мой!» Я массирую себе руки и говорю в пространство: «Фу!» Я выхожу на набережную, снова сажусь на свою машину, говоря: «Ну ладно, что там, подумаешь». Нашелся фон барон, руки ему не верти. И тихо еду по набережной. Я позабываю грубоватую сцену. И мне рисуются прелестные картинки из недалекого будущего. Вот я, предположим, еду на велосипеде с колесами, похожими друг на друга, как две капли воды. Вот я сворачиваю на эту злосчастную аллейку, чей-то смех раздается. Я вижу, сторож идет в мягкой шляпе, в руках у него цветочек, незабудка или там осенний тюльпан. Он вертит цветочком и, смеясь, говорит: «Ну, куда это ты заехал, дружочек? Чего это ты с дуру не туда сунулся? Эка ты, милочка, ротозей. А ну, валяй обратно, а то я тебя штрафую. Не дам цветочка». Тут, тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся. Эта тихая сцена услаждает мое страдание. Я бодро еду на велосипеде, я верчу ногами, я говорю себе: «Ничего, душа не разорвется, я молод, я согласен ждать сколько угодно». Снова радость и любовь к людям заполняет мое сердце. Снова им хочется сказать что-нибудь хорошее или крикнуть: «Товарищи, мы строим новую жизнь! Мы победили! Мы перешагнули через громадные трудности! Давайте все-таки уважать друг друга!» С переполненным сердцем я вернулся домой и записал эту сценку, которую вы сейчас услышали. Западня. Один мой знакомый парнишка, он, между прочим, поэт, побывал в этом году за границей. Он объездил Италию и Германию для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба. Очень много чего любопытного видел. Ну, конечно, говорит, громадный кризис. Безработица, противоречия на каждом шагу, продуктов и промтоваров очень много, но купить не на что. Между прочим, он ужинал с одной герцогиней. Сидел со своим знакомым в ресторане, знакомый ему говорит: «Хочешь, я сейчас для смеха позову одну герцогиню, настоящую герцогиню, у которой 5 домов, небоскреб, виноградники и так далее». Ну, конечно, наворачивает. И, значит, звонит по телефону, и вскоре приходит такая красоточка лет 20, чудно одетая, манеры, небрежные выражения, 3 носовых платочка, туфельки на босу ногу. Заказывает она себе шнель Клопс и в разговоре говорит: «Да, знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не кушала». Ну, поэт кое-как по-французски, по-русски отвечает, дескать, помилуйте. У вас а-ля мизон столько домов, а врете, дескать, наворачиваете, прибедняетесь, тень наводите. Она говорит, знаете, уже полгода как жильцы с этих домов мне квартплату не вносят. У населения денег нет. Этот небольшой фактик я рассказал так, вообще, для разгона. Для описания буржуазного кризиса. У них там очень отчаянный кризис со всех сторон. Но, между прочим, на улицах у них чисто. Мой знакомый поэт очень, между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и культурность. Особенно в Германии. Несмотря на такой вот громадный кризис, наблюдается удивительная, сказочная чистота и опрятность. Улицы они, черт возьми, мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро. Кошкам не разрешают находиться на лестницах и лежать на подоконниках, как у нас. Кошек своей хозяйки на шнурочках выводят прогуливаться. Хм, черт знает, что такое. Все, конечно, ослепительно чисто, плюнуть некуда. Даже такие второстепенные места, как, я извиняюсь, уборные, и то сияют небесной чистотой. Приятно, не оскорбительно для человеческого достоинства туда заходить. Он зашел, между прочим, в одно такое второстепенное учреждение. Просто так, для смеху. Заглянул, верно ли есть отличия, как у них и у нас. Оказывается, да. Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. Волшебная чистота. Голубые стенки, на полочке фиалки стоят. Прям уходить неохота. Лучше, чем в кафе. Что думает за черт? Наша страна, ведущая в смысле политических течений, а в смысле чистоты мы еще сильно отстаем. Нет, думает, вернусь в Москву, буду писать об этом и Европу ставить в пример. Конечно, у нас многие ребята действительно относятся ханжески к этим вопросам. Им, видите ли, неловко писать и читать про такие низменные вещи. Но я, думает, пробью эту косность. Вот вернусь и поэму напишу. Мол, грязи много, товарищи, не годится. Тем более у нас сейчас компания «За чистоту», исполнил социальный заказ. Вот наш поэт находится с закрытой дверью, думает, любуется фиалками, мечтает, какую поэму он отгрохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки, что-то там такое. Даже сюда у них зайти очень мило, фиалки на полках цветут. Да разве ж у нас прошел Атилла, что такая грязь там и тут? А после, напевая последний немецкий фокстротик «Auf Wiedersehen, мадам», хочет уйти на улицу. Он хочет открыть дверь, но видит, дверь не открывается. Он подергал ручку. Нет. Приналег плечом. Нет, не открывается. В первую минуту он даже слегка растерялся. Вот, думает, попал в западню. После хлопнул себя по лбу. Я, дурак, думает, позабыл, где нахожусь. В капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг, небось, пфеннинг плати. Небось, думает, надо им опустить монетку, тогда дверь сама откроется. Механика, черти, кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, думает, у меня в кармане мелочь есть. Хорош бы я был гусь без этой мелочи. Вынимает он из кармана монеты. Откуплюсь, думает, от капиталистических щук. Суну им в горло монету или две. Но видит, не тут-то было. Видит, никаких ящиков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, но цифр на ней никаких не указано. И куда именно пихать, и сколько пихать, неизвестно. Тут наш знакомый прям даже несколько струхнул. Начал легонько стучать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь. Слышит, собирается народ. Подходят немцы, лопочут на своем диалекте. Поэт говорит, отпустите на волю, сделайте милость. Немцы что-то шушукаются, но, видать, не понимают всей остроты ситуации. Поэт говорит, геноссе, геноссе, дертюр, сволочь, никак не открывается. Компренешен? Будьте любезны, отпустите на волю. 2 часа сижу. Немцы говорят, шпрехен си дойч? Тут поэт прямо взмолился. Дертюр, говорит, дертюр, отворите. Да ну вас к лешему. Вдруг за дверью русский голос раздается. Вы, говорит, что там? Дверь, что ли, не можете открыть? Ну да, говорит, 2-й час бьюсь. Русский голос говорит, у них у сволочей эта дверь механическая. Вы, говорит, наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, и тогда дверь сама откроется. Это они нарочно устроили для забывчивых людей. Вот знакомый сделал, что ему сказали. И вдруг, как в сказке, дверь открывается, и наш знакомый, пошатываясь, выходит на улицу под легкие улыбки и немецкий шепот. Русский говорит: «Хотя я есть эмигрант, но мне эти немецкие затеи и колбасня тоже поперек горла стоят. По-моему, это издевательство над человечеством». Ну, мой знакомый не стал, конечно, поддерживать разговор с эмигрантом, а, подняв воротничок пиджака, быстро поднажал к выходу. У выхода сторож его почистил метелочкой, содрал малую толику денег и отпустил во свояси. Только на улице мой знакомый отдышался и успокоился. «Ага», — думает, — «стало быть, хваленая немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтобы поддерживать культуру. Хотя бы у нас тоже что-нибудь подобное сочинили». На этом мой знакомый успокоился и, напевая «Auf Wiedersehen, Madame», пошел в гости, как ни в чем не бывало. Баня. Говорят, граждане, в Америке баня отличная. Туда, например, гражданин приедет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет. Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику: «Гудбай». Дескать, присмотри, только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают, стиранное и глаженное. Портянки, небось, белее снега, подштанники зашиты, залатаны. Житишко. А у нас баня тоже ничего, но хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню, не ехать же, думаю, в Америку. Дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку куда номерки девать? Прямо сказать некуда. Карманов нету, кругом живот да ноги. Грех один с номерками, к бороде не привяжешь. Ну, привязал я к ногам по номерку, чтобы не в раз потерять. Вошел в баню, номерки теперь еще по ногам хлопают. Ходить скучно, а ходить надо, потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один. Ищу шайку, гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтобы не сперли. Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает. «Ты что это, — говорит, — чужие шайки воруешь? Как ляпну, — говорит, — тебе шайка между глаз, не зарадуешься?» Я говорю: «Не царский, — говорю, — режим шайками ляпать. Эгоизм, — говорю, — какой? Надо же, — говорю, — другим помыться. Не в театре, — говорю». А он задом повернулся и моется. Не стоять же, думаю, над его душой. Теперь еще, думаю, он нарочно 3 дня будет мыться. Пошел дальше. Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался, не знаю. А только тую шайку я взял себе. Теперь еще шайка есть, сесть негде. А стоя мыться какое же мытье? Грех один. Хорошо. Стоя стою, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то, батюшки светые, стирка самосильная идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся, опять грязный. Брыжу, дьяволы. И шум такой стоит от стирки, мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один. Ну, их, думаю, в болото, дома домоюсь. Иду в предбанник, выдают на номер белье, гляжу, все мое, штаны не мои. Граждане, говорю, на моих тут дырка была, а на этих эван где? А банщик говорит: «Мы, — говорит, — за дырками не приставлены». «Не в театре, — говорит». Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают, номерок требуют. А номерок